Ходит князь со свитой. Князь: какая неурочная невзгода так рано поднимает нас от сна. Входят Капулетти, леди Капулетти и другие. Капулетти: о чем кричат, сбегаясь отовсюду? Леди Капулетти: народ бежит по улицам бегом, крича «Парис, Ромео и Джульетта!» и окружает наш фамильный склеп. Князь: что тут случилось? Первый сторож: вот лежит Ромео, а вот Парис. А вот светлейший князь, скончавшаяся перед тем Джульетта, опять тепла и вновь умерщвлена. Князь: ищите, кто виновник изуверства. Первый сторож: вот тут слуга Ромео и монах. При них орудие взлома, ими вскрыта могила эта. Капулетти: боже, глянь, жена, как наша дочка истекает кровью. Кинжал ошибся местом. Вон ремень с его ножнами на боку Монтекки, а он торчит у дочери в груди. Леди Капулетти: ах, это все как колокольный звон. Мне мысль о близкой смерти навевает. Входят Монтекки и другие. Князь: Монтекки, ты сегодня рано встал, но до восхода сын твой закатился. Монтекки: жена моя сегодня умерла. Она не вынесла разлуки с сыном. Какая скорбь еще готова мне? Князь: взгляни и сам увидишь. Монтекки: о, невежа! Теснится к гробу впереди отца. Князь: сдержите горестные восклицания, пока не разъяснили этих тайн. Когда я буду знать их смысл и корень, то я, как предводитель ваших бед, не буду вас удерживать от смерти, пока пусть пострадавшие молчат. Где эти подозрительные лица? Брат Лоренцо: хоть без вины, как будто главный я. Так говорят на первый взгляд улики, и так я тут стою в двойном лице, как обвиняемый и обвинитель, чтоб осудить себя и оправдать. Князь: рассказывай, что ты об этом знаешь. Брат Лоренцо: я буду краток, коротко и так, для длинной повести мое дыхание. Простертый на земле Ромео — муж Джульетты, и она — жена Ромео. Я тайно их венчал, и в этот день убит Тибальт, и смерть его — причина изгнания новобрачного. О нем, а не о брате, плакала Джульетта. Тогда для прекращения этих слез вы ей велели выйти за Париса. Она пришла ко мне, чтоб я помог избавиться ей от второго брака, а то б она покончила с собой. Я, пользуясь познаниями своими, дал ей снотворное. Как я и ждал, она уснула сном, подобным смерти, а я Ромео написал письмо, чтоб он за ней приехал этой ночью, когда ослабнет действие питья, и взял с собой. К несчастью, брат Джованни, посыльный мой, не мог отвесть письма, и мне его вернул, застряв в Вероне. Тогда за бедной узницей, к поре, когда она должна была очнуться, пошел я сам и думал приютить ее до вызова Ромео в келье. Однако же, когда я к ней вошел, за несколько минут до пробуждения, я тут уж натолкнулся на тела погибшего Париса и Ромео. Но вот она встает, я, как могу, зову ее с собой и убеждаю смириться пред судьбой, но шум извне меня внезапно вынуждает скрыться. Она не пожелала уходить и, видимо, покончила с собой. Вот все, что знаю я. Их тайный брак известен няне. Если в происшедшем я виноват хоть сколько, пусть мой век укоротят в угоду правосудию за несколько часов перед концом.